наклонился вперед, на шее вздулись вены. «Ты слишком много говоришь, мамаша. Когда придет время, я с радостью заткну тебе пасть. Может, ты хочешь рассказать нам о своем трудном детстве?» Подлил масло в огонь Питер. «Может, и хочу», — взревел Килицкий. «Я знаю, почему мне плевать на любого из вас. Знаете, что я уважаю только свои мускулы и умение уломать любую девчонку, что попалась мне на пути. Возможно, я заставлю эту бледнолитую фригидную неженку относиться ко мне с должным почтением. Все, что мы получали от вас, так это разговоры. Кто из вас пытался облегчить нашу жизнь? Слова, слова, слова. Вот этот старик только и делал, что рисовал толстую задницу своей бабы. Вы ничего не давали нам никогда. Вы живете в своем уютном мирке и покрикиваете на нас. Что ж, таким, как я, это надоело. И мы еще возьмем власть в городах, и в деревне, везде. И мы погоняем вас перед смертью. Но даже этим вы не расплатитесь с нами за те условия, в которых нам приходится жить. Хотел бы я иметь бомбу, о которой вы говорили. Я отлично знаю, как ей распорядиться. Тяжело дыша, Белицкий вскочил со стула, и на мгновение Питеру подумалось, что он бросится на них. Но светловолосый здоровяк, не выпуская из рук ружья, отошел к окну. На кухне воцарилась тишина. Питер взглянул на часы. Крамер и Мартин давно уже притаились у проселка. От езди, должно быть, уже приехал в Барчестер. Разум и логика были здесь не в чести. Единственное, что им оставалось, ответить на силу силой. Но как? Как? Глава третья. Солнечные лучи били в окно. Эмили мыла грязную посуду, скопившуюся после завтрака. Питер с восхищением наблюдал за ней. Ни разу не упомянула она о страхе за собственную жизнь. Ее волновали лишь терзания тюрьмы. Линда права. Эти старики познали истинную любовь. Я никогда не пыталась определить для себя, «Что такое мужество?» — прошептала Линда. «Я принимала его как должное. У хороших людей оно есть, у плохих нет. Не знаю, как мне встретить грядущее, Питер». Дрожь пробежала по ее телу. «Да, еще неизвестно, что нас ждет. Известно, известно. Я знаю, что они приготовили для меня. Не думайте об этом». Едва ли Питер мог дать более полезный совет. Ребенком я боялся идти к дантисту. Говорил о себе, что пробуду у него не больше часа, потому что придет следующий пациент, но зато зуб вылечит, и он не будет меня больше беспокоить. Можно выдержать все, что угодно, если знаешь, что испытание кончится, и тебе станет лучше. Ну, это позиция религии. Питер думал о том, как отвлечь Линду. Ад на земле, рай на том свете. «Допустим, я это переживу», — голос Линды зазвучал чуть громче. «Смогу ли я взглянуть на себя в зеркало?»